Глава 13. Несколько дней шло расследование. Я не видела ни Люка, ни Фортема, ни Тамира с Мирной. Правда, по первому слову, молчаливый охранник, который, казалось, дежурил у моей двери сутками, давал всю информацию о состоянии друзей и даже что-то рассказывал о ходе расследования. Если кратко, то Люк и Болднер нашли предателя. Кто-то из летнего персонала помог ограничить связь на территории дворца и провести наемников внутрь. Временно ограничили все полеты над Альсахлом и тщательно перетряхивали все личные составы. Фортем поправился через день и унесся на работу. Это все, что мне удалось выяснить. Ну и еще то, что о нашей свадьбе не говорил только ленивый. Я не имела ни малейшего понятия, откуда это вообще стало известно. Но по дворцу неумолимо ползли слухи. Причем, если сначала они более-менее соответствовали реальности, то к концу второго дня я уже оказалась беременна. А еще изменяла жениху с... в общем, с кем-то. В новости эта прелесть пока не попала. Все трубили о покушении на принцессу. Я от безделья часами листала новостную ленту и временами поражалась тому, что обо мне писали. Да... Нравится всем, не получится никогда. Совершенно напрасно девочки мечтают стать принцессами. Им видятся шикарные платья и прекрасные принцы, а на деле — покушение, запертая комната и тонна оскорблений в комментарии к новости о том, что тебя хотели убить. Только Гадер радовал меня непосредственностью и любовью. Меховой шарик скрашивал унылые будни взаперти. Источал нескончаемый оптимизм и постоянно требовал с ним играть. Он даже спал у моей кровати, свернувшись колобком на мягком коврике. А утром запрыгивал на одеяло и будил, упрашивая искупать его. Страсть, как любил балдеть под душем. Тамир, если верить охране, шел на поправку и отсыпался у себя в покоях. Мирно получила сотрясение, и потребовалось чуть больше времени, но вскоре отпустили и горничную. Я боялась момента нашей встречи. И, как назло, девушка вернулась именно когда я плавала в огромной горячей ванне. «Мирно!» — воскликнула я, быстро вылезла и надела теплый халат. «Как я рада, что ты в порядке!» Мне хотелось вцепиться в горничную и обнять. Но что-то подсказало, что этого делать не стоит. «Я подвела вас, принцесса. Простите», — сказала она, отведя глаза. «Хватит, Мирна! Их было больше! Хорошо, что ты не погибла. Я приготовлю постель». Я осталась стоять посреди ванной, а Мирна направилась в спальню. Пока я надевала пижаму, внутри разливалась мерзкая горечь обиды. Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы понять, почему она на меня не взглянула. Весть о помолвке разнеслась по всему дворцу. Должно быть, для влюбленной в Фортем и девушки это было все равно, что резать по-живому. «Я не хочу за него замуж», — сказала я, войдя в спальню. «Вы не должны отчитываться передо мной. Лорд Фортем — хорошая партия для принцессы». «У меня нет к нему чувств, Мирна. Я... Это получилось случайно. И как только мне разрешат отсюда выйти, я разберусь». «Я еще нужна вам, Ластяр?» Мне хотелось рявкнуть и встряхнуть Мирну как следует. Но невозможно заставить человека вернуть дружбу, если он того не хочет. Чувство вины за то, что не исполнила свои обязанности, вкупе с болью от того, что Фортем, все ведь в это верили, собирается жениться, были куда сильнее симпатии к новоявленной принцессе. Я снова осталась без друзей, запертая в четырех стенах. Отлично, просто отлично. Какого ж хрена все так сложно-то, а? Спать и до возвращения горничной не хотелось. А теперь и вовсе сна не оказалось ни в одном глазу. Я села в гостиной, снова открыла новостную ленту и погрузилась в самокопание. В том, чтобы читать все сплетни и язвительные статейки о самой себе, было что-то мазохистское. Но это чувство отлично отвлекало от глухой тоски и отвратительной обиды на всех, кто вот так вот бросил меня в одиночестве. Да, у них были дела. Да, Люк управлял огромной империей в непростые времена, и я ничегошеньки в этом не понимала. Да, Фортем обеспечивал безопасность дворца и руководил разведкой. Но я не ждала, что со мной будут сутками сидеть напролёт. Я лишь хотела капельку заботы, хотя бы минутного разговора с глазу на глаз. Увы, не то назвали роскошью. Не дворцы и украшения, а семью и общение. «Ваше высочество!» Мирна впервые заговорила со мной через систему связи. «Если вы еще не легли, вас просит выйти охранник. У него есть сообщение от Ластара». «Сейчас!» — с готовностью отозвалась я. Через несколько секунд уже стояла снаружи. Хоть что-то интересное. Может, мне объявят, что дворец снова безопасен, и я могу прогуляться? «Принцесса, Ластар Люк и лорд Фортом приглашают вас на собрание. Объявить об итогах расследования покушения. Вы придете? «Дайте мне 2 минуты». Собиралась со скоростью пули. Натянула первые попавшиеся штаны, какую-то рубашку и собрала волосы в хвост. Не принцессовский вид, но должны понимать, что практически вырвали меня из постели. «Я готова!» Объявила охраннику, и мы вместе двинулись в административную часть дворца. Мирна предпочла остаться. Впервые с того момента, как ее приставили ко мне, она не сопровождала меня, следуя по пятам и показывая дорогу. Никогда я еще не была на собраниях и немного волновалась, но спросить совета было не у кого. Фортом раньше предпочитал являться за мной лично. Что это он изменил своим привычкам? Решил держаться подальше от невесты, разумно опасаясь, что едва мы окажемся наедине, я оторву ему шипы? Да и вообще, кто в здравом уме мог поверить, что мы вдруг решили пожениться? Когда мы находились рядом, ни у кого не возникало ни единого сомнения, что мы друг друга готовы поубивать на месте. Я ни разу не была в административном крыле. Но, оказавшись в нем, подумала, что ждала большего оживления, что ли. Мне казалось, центр империи никогда не спит. Но коридор, по которому мы шли, был темен и пуст. Из-за поворота вдруг показался широкоплечий мужчина в военной форме. Я вздрогнула, но успокоилась, узнав адмирала Болднера. «Принцесса!» — кивнул он. «Рад вас видеть. Идемте, я провожу. Вы ведь спешите на собрание, так?» «Да, мне сказали, Люк хотел бы меня видеть». «Несомненно». Он кивнул и махнул охраннику. «Ступайте. Теперь безопасность принцессы полностью под моим контролем». Так распорядился лорд Фортем. Я украдкой рассматривала уже не молодого, но еще очень сильного и здорового мужчину. Вот, кстати, интересно, что делает командующий флотом во дворце? Разве его присутствие не нужно на месте? Где там их флот базируется? У Денеба или еще где? А Болднер словно в отпуск отпросился. И Фортема подменил, и принцессу провожает. Но, конечно, я не рискнула задать эти вопросы, боясь показаться невежливой. Мы ступили на широкую винтовую лестницу, и она пришла в движение, поднимая нас на верхние этажи. «Поздравляю вас с помолвкой, Ластиар!» Я прикрыла глаза. «Благодарю, адмирал. Поверьте, она стала неожиданностью». «Для всех нас. Мне сложно представить Аднара мужем и отцом, но нельзя не отметить, что этот брак имеет огромное значение для Империи. Я даже рад, что Ластар выбрал укрепление семьи». «Люк?» Я нахмурилась. «О чем вы?» «Разве не его величество стал инициатором помолвки?» К счастью, Болднер решил, что меня смущает, и сменил тему. «Вы очень храбро вели себя, принцесса. Я смотрел запись нападения и просто поражен собранностью и хладнокровием. Не каждый обученный мужчина может не растеряться в такой ситуации». «Я росла в специфических условиях. Дикие миры, адмирал, требуют всех этих навыков. И еще нескольких сверху. К тому же испугаться толком и не успела. Помощь подоспела очень быстро». «Вы настоящая находка для нас, Паулина». Мне вдруг показалось, что в его голосе промелькнуло что-то странное. Я покосилась на адмирала, но тот с невозмутимым видом ступил на пол и подал мне руку, чтобы я сошла со ступеней. «Где мы?» «Уже близко». «Я думала, в административном крыле многолюдно». «Время позднее», — ледяным голосом ответил Болднер. В отчаянии я огляделась, но поняла, что понятия не имею, где мы находимся. Дворец был огромен, а я так и не успела его изучить вдоль и поперек. «Я хочу поговорить с лордом Фортемом!» В ответ тишина. Только рука адмирала стальной хваткой сжала мое запястье, причинив легкую боль. Какого чёрта?» Голос эхом пронёсся по коридору. Болднер молча и без особых усилий тащил меня вперёд и свернул лишь в конце коридора. Но не к очередной лестнице, а на балкон. Перед балконом в воздухе завис флаер. Болднер подтолкнул меня к нему. И сопротивляться не выходило. Против этой тренированной махины я смотрелась едва ли сильнее котёнка. «И что это значит?» «Не нужно паники и необдуманных действий, принцесса». Мне в шею уперся парализатор. «Я не хотел бы вам вредить. Поэтому прошу, проследуйте во флаер, пока нам никто не помешал. Если вдруг лорд Фортом отправится на ваши поиски, а мы не успеем улететь, боюсь, его мне в таком случае останется лишь убить. Вы ведь не хотите этого, верно? Я чувствую, как дрогнуло ваше сердечко, моя принцесса. Не причиняйте себе лишнюю боль». Если бы он не подталкивал меня к флаеру, я бы не двинулась с места. Впоследствии я даже не могла вспомнить, как оказалась внутри, меж двух вооружённых до зубов наёмников в чёрном. «Приятного путешествия, Ластиар!» Мужчина с усмешкой склонил голову. «Боюсь, сейчас я вас покину. Нужно присутствовать на собрании». Флаер медленно начал подниматься, оставляя далеко внизу дворец и удаляющуюся спину адмирала. Мне не верилось, что всё происходящее реально. Лишь когда замок, ставший домом, скрыли облака, страх захватил меня полностью, связал ледяными цепями сердце и вновь вернул на пару месяцев назад. Снова я улетала в неизвестность, оставляя место, которое считала домом. Только на этот раз опасность была настоящая, а впереди ждали совсем не тёплые объятия любящего брата. Совещание заканчивалось. Последний докладчик уже подводил итоги. Что ж, доскональная проверка не выявила предателей в личном составе. Концы были подчищены профессионально. Пилот, предавший их, ни с кем не дружил, слыл одиночкой. Не имел семьи и любовниц. Идеальная кандидатура. Даже Фортом с его природной подозрительностью редко обращал на таких внимание. Вояки, преданные короне до мозга костей. Потому и одиночки, что не хватает времени на подруг и уж тем более на детей. Он и сам был таким, а потому тщетно пытался понять, в чём причина? Почему человек, служивший верой и правдой столько лет, вдруг предаёт? Что толкает на попытку убийства юной девушки, принцессы, беззащитной и хрупкой? Хотя, пожалуй, про беззащитность он преувеличил. «Что ж, благодарю вас, Лентар», — кивнул Люк. «Надеюсь, мы действительно нейтрализовали угрозу. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас был начеку. Обо всём подозрительном докладывайте напрямую мне или лорду Фортому. И спасибо всем за верную службу. Я действительно это ценю». Люк хотел поддержать их хоть словами. Расследуя покушение, народ не спал сутками. Фортом и сам ещё толком не отошёл от лекарств. Плечо сковывала заживляющая повязка, и движения мужчины были ещё неловкими. Они с императором вышли последними. «Что думаешь?» — спросил Люк. «Думаю, что следы заметены гением», — мрачно откликнулся Фортом. «И покушение на Паулину связано со смертью отца? Артесу вкололи конскую дозу снотворного», — напомнил он. «Не мне тебе объяснять, что это значит. Я не хочу войны, Аднар. Она расколет галактику. Может, и не будет. Что-то здесь не так. Это не просто политика и не обиды Денеба. Над всем этим есть что-то ещё. Звёздная лихорадка, пришедшая из диких миров. Нападение на Викерс на Земле. Она права. Оружие соответствует тому, из которого стреляли в неё и подругу. Кто-то знал, что мы ищем твою сестру. И убил её. Или не её? Знал ли стрелок, кто есть настоящая принцесса? Если да, то всё очень плохо. Информация в век развитых технологий была куда более сильным оружием. Если нет, то всё сводится к шпионажу внутри служб правительства. С этим Фортом умел бороться. Но чутьё подсказывало, всё не так просто. Нужно копать, искать причину. «Тебе нужно больше отдыхать», — напомнил Люк. «Мы приняли первичные меры. Болднер здорово нам помог, и теперь во дворец и муха не попадёт незамеченной. Поэтому возьми один выходной. Иди к Паулине, останься у неё. Фортом усмехнулся и с легким удивлением взглянул на друга. «Вот уж не думал, что ты будешь подбивать меня проводить ночь у принцессы. Вы помолвлены. Я закрою глаза на нарушение протокола в нынешней ситуации. Даже боюсь представить, как она перепугалась. Сейчас ей нужен кто-то сильный, кто поддержит и успокоит. Мы на 2 дня заперли ее в комнате и не навещали. Боюсь, мисс Уикерс, едва я войду, сделает меня в принципе непригодным для женитьбы. А я сказал, иди к ней. Она нужна тебе не меньше». «Нужна. Будь проклята эта помолвка». Он ляпнул, совершенно не подумав, и спустя несколько дней начал предполагать, что то явилось результатом действия обезболивающего на чувствительное сознание телепата. Иными словами, у него уехала крыша от сильной дозы наркотика. Люк вошел не вовремя, услышал лишнего и... Идея поиграть в помолвку тогда казалась забавной и оригинальной, а сейчас виделась жестокой. Девчонка не сдастся, но она вряд ли понимает, в какую ловушку он их обоих загнал. Если откажется она, на нее обрушится волна ненависти и порицания. Если помолвку отменит он, все будет еще хуже. Похоже, единственный выход был и впрямь довести дело до свадьбы. Но Фортом не мог представить ситуацию, в которой Паулина бы смирилась с ним в качестве мужа. Еще одна задачка для безопасника. Хотя это, пожалуй, будет поприятнее прочих. Хотя бы развлечется перепалками с этой космической красоткой. Фортом так погрузился в собственные мысли, что не заметил, как оказался перед дверьми ее апартаментов. Несколько секунд он смотрел прямо перед собой, уговаривая себя уйти. Но не смог. Да и хоть немного информации она заслуживала. С таким блеском отразить атаку. Паулина дала им всем шанс на спасение. Свет не горел. Уже спала. Невольно вспоминалась ночь, когда она порезалась. Тогда они оба на пару мгновений забыли о вражде и наслаждались близостью друг друга. Он отлично видел в темноте и сразу понял, что постель принцессы пуста. «Мирна!» — рыкнул мужчина. «Где она?» Сонный голос служанки взбесил еще больше. «На собрании, милорд». «На каком кфархху собрании? Ее туда никто не звал!» «Но ее забрал ваш страж, сказал, что вы велели ее привести». «Какого демона ты не пошла с ней? Мирна! Немедленно сюда!» «Впрочем, нет, жди. Ни ногой из дворца. Если ты явишься сейчас, я просто тебя придушу». И он действительно был готов на это. Она обязана была следовать за госпожей по пятам. Мирна была одной из лучших горничных с боевой подготовкой. И Фарк, он надеялся, что ее профессионализма хватит, чтобы заткнуть все свои личные чувства и просто хорошо делать свою работу. Он бросился к выходу. «Проследите по камерам путь принцессы», — командовал мужчина. «Идентифицируйте все флайеры, которые стартовали с дворцовой площадки. Найдите ее, где бы она ни была. Болднер! Болднер!» «Однар?» — из Эмирта раздался голос адмирала. «Ты еще во дворце?» «Вылетаю через час. Что случилось?» «Кто-то увел Паулину. Не знаю кто. Мирно прошляпила и отпустила ее одну. Выясни у своих ребят, все ли корабли на месте. Или, может, лишние какие есть». «Думаешь, ее могли увезти?» «Уверен», — мрачно откликнулся Фортом. «Она нужна им живой, и на Терестрисе нет ни одного места, где бы не было наших глаз». Он мельком взглянул на отчет системы. Камеры потеряли Паулину и охранника на верхнем этаже в закрытом корпусе дворца. Его готовили под ремонт и закрыли для всех, включая роботов и прислугу. Хотя камеры там должны были работать, но почему-то оказались отключены. «Прекрасно. Просто прекрасно!» Он выругался сквозь зубы, взглянув на время. «Час назад. Она исчезла из поля зрения системы час назад. И если он хоть что-то понимал в своей работе, Паулина уже была вне системы». «Хорошо». Медленный выдох, мрачная решимость. Это еще не конец. Однажды он забрал ее прямо из-под выстрелов. Заберет еще раз. И кто-то пожалеет, что родился на свет. Глава 14. Низкий гул уже начал раздражать. Я в задумчивости смотрела на серый потолок, изредка переводя взгляд на иллюминатор. но ничего, кроме черноты, там не видела. Хоть бы указатели какие повесили. Летишь себе, бороздишь просторы бескрайнего космоса. И тут село Малая Медведица 100 парсиков. Или в чем тут расстояния измеряются? В попугаях? Осторожно, ремонт дороги. И пилот крейсера, матерясь, огибает черные дыры, ругая правительство и конские налоги. Скучный он был, этот космос. Холодный и тоскливый. Прям как моя жизнь. По каюте пронесся противный писк, и в нише напротив койки появился поднос с ужином. Прислушалась к себе. Хочу ли есть? Наверное, все же хочу. Жаль, что здесь не бывает шоколадных тортов. С удовольствием бы съела один. Надо же, столько времени не вспоминала, а тут вдруг снова захотелось. Шоколадный торт был предметом моего вожделения на Земле. Где бездомной девушке достать кусок свежего, сладкого, горячего, сочащегося шоколадом и посыпанного орешками торта? Да нигде. Оставалось только мечтать, глядя на стеклянные витрины кондитерских. Потом была памятная ночь в заброшенном доме, где лорд Фортем утащил меня в инопланетную пещеру. События, люди, нелюди, куча незнакомой еды. И торт как-то забылся. А вот сейчас так захотелось, что хоть рыдай. Но боюсь, если вдруг принцесса начнет рыдать из-за отсутствия тортика, они все перепугаются и выкинут меня за борт. Ибо кто нас, земных девок, знает, на что мы из-за тортика способны? В отличие от дворца, на корабле не готовили деликатесы и кормили, в общем-то, консервами. Все упаковано и наглухо закрыто. С одной стороны, конечно, хорошо. Я вполне обоснованно подозревала, что это все для моего спокойствия. Мол, не травим вас, принцесса, кормим. А везем, ну так, в санаторий, на оздоровление. «Паштет утиный с апельсинами», — прочитала я название на обороте очередного контейнера. «Состав. Печень куриная 50%, бла-бла-бла, печень утиная 9%. Логично». Вот уж не знала, что они разводят уток и куриц. Не припомню, чтобы во дворце подавали курятину. Или не обратила внимания. Хотя курица вкусная, чего бы и не разводить. Я задумчиво пожевала бутерброд. Но от тоски он казался словно сделанным из пластмассы. Помимо загадочного паштета, хлеба и бутылки воды, мне дали какой-то контейнер с горячим. Но его открывать, ну, совсем не хотелось. «Напрасно вы не едите, ваше высочество!» Раздался вдруг голос из динамика сверху. Я чуть не подавилась 9% утиной печенью. До сих пор, а я насчитала двое суток, со мной вообще никто не разговаривал. Наемники молча вывели меня из флайера и заперли в каюте, не ответив ни на один вопрос. И вот на тебе. Кто-то общительный появился. «Вы кто?» — тут же спросила я. «Называйте меня Хэнсом и поужинайте. Скоро посадка, не стоит переживать ее на голодный желудок». «И куда мы садимся?» «Вы же не думаете, что я отвечу?» — усмехнулся таинственный Хэнсом. «Я думаю, что вы сильно рискуете. Лорд Фортем мое похищение просто так не оставит». «Наслышан. Мечтает прикончить вас лично?» Я насупилась и промолчала. «Лорд Фортем до нас не доберется», — продолжил меж тем голос. «Это я могу гарантировать. А вам совершенно незачем себе вредить». «Планируете навредить мне сами?» «Не в ближайшее время». Легче не стало ни на грамм. Больше всего меня напрягало то, что Болднер все еще оставался во дворце. Одни звезды ведали, что он мог натворить. Ведь ему доверял, кажется, даже Фортем. Собственная судьба меня волновала несколько меньше. Если принцессу хотят убить, ее убивают. Они везут черт знает куда, подкармливая паштетиком. Имея меня в заложницах, можно выбить кучу плюшек. А самое мерзкое, что я даже сбежать не могу, ибо не знаю ровным счетом ничего о месте, где окажусь. Не умею обращаться с деньгами, водить флайеры. Мои шансы затеряться на улице неизвестной планеты такие же, как обнаружить в этой каюте тайный ход, ведущий прямо во дворец. Я с трудом собралась с мыслями и сказала. «Что ж, раз вы абсолютно уверены, что лорду Фортему до меня не добраться, да еще и любезно не планируете мне вредить на первых порах, может, поболтайте со мной лично? Разговаривая с невидимым голосом, я чувствую себя как-то странно. Боюсь, это невозможно. По вине вашего отца я имею некоторые физические ограничения, как, впрочем, и внешние. И что, выходит, это месть? Поразилась я. Вы мстите за то, что сделал мой отец? Причем даже не мой вовсе. Но таинственному Хэнсому это знать совершенно не обязательно. Вам не кажется, что не слишком логично мстить мертвому императору через его дочь, которая даже не была в курсе, кто ее отец? То есть он мертв. Он не впечатлится вашей гениальной расстановкой предателей и ловким похищением принцессы. Все несколько сложнее. И месть — немного не то слово, которое подходит к нашей с вами ситуации. Вы уверены, что не хотите ужинать? Это немного не то, к чему вы привыкли, конечно. Но другой еды на корабле нет, а силы вам нужны. Вы очень любезны, — скривилась я. Но я привыкла, знаете ли, не доверять голосу в голове, который упрашивает: «Сожри это, сожри, смотри, как вкусно!» И вообще, я после 6 не ем. Так что принесите борщ, я его выпью. Из динамика раздался тяжелый вздох. Похоже, Хэнсом начал осознавать, что просто со мной не будет. А не надо было заставлять меня вспоминать бездомное прошлое. Если, живя во дворце, я тщательно следила за своим поведением, порой, конечно, срываясь, то с людьми, вытащившими меня из безопасного и красивого места, можно, в принципе, не церемониться. Ибо даже если я буду мисс Кроткость и Ласка, итог окажется неизменен. До тех пор, пока им нужна принцесса, я буду жива. Потом можно хоть лично каждому наемнику носки связать. Избавиться и не чихнут. «Видят звезды, принцесса, я хочу с вами дружить. Но если вам действительно некомфортно говорить со мной через систему связи, я пришлю к вам Таяну». «Кого?» — не поняла я. В голосе Хэнсома промелькнуло что-то, очень напоминающее предвкушение и удовольствие. «О, Таяна вам понравится. Когда-то я спас этой девушке жизнь, и сейчас она одна из моих самых преданных соратников. Очень надеюсь, вы станете с ней добрыми подругами на время вашего пребывания у нас». «Он это серьезно? Я должна подружиться с его подопечной, несмотря на то, что меня похитили, везут черт знает куда и с неизвестными целями?» «Да вы издеваетесь», — пробормотала я. «Но нет». Надо мной никто не издевался и не шутил. Я просидела в одиночестве не больше пары минут, приканчивая бутылку воды. Единственное, что не вызывало отвращения. Как вдруг дверь каюты бесшумно отъехала в сторону, явив... Ну, я так понимаю, явив Таяну. Была бы мужиком, влюбилась бы. Таяне было лет 20 на вид, может, чуть больше. И она была упомрачительно красива. Я считала, что жизнь принцессы делала из меня симпатичную девушку. Я еще никогда так не ошибалась. Рядом с этой высокой, идеальной и улыбчивой красоткой я смотрелась натуральным гадким утенком, дохлым причем. Самым необычным в этой девушке, пожалуй, были волосы. Если бы я описала этот цвет, я бы сказала, они были зеркальные или ртутные. Идеальная поверхность длинных прямых волос и впрямь отливала зеркальным блеском. За такой цвет модницы Канопуса наверняка удавились бы. Среди многочисленных средств для волос я никогда не видела таких красок. Изящная спортивная фигура вызывала вполне обоснованную зависть. Я все еще была слишком худой, о мышечной массе пока что и речи не шло. А может, и не пойдет. «Привет», — улыбнулась Таяна. Прошла в каюту, дверь за ней закрылась, и сняла черную куртку. Я невольно посмотрела на ее руки, явно не чуждые работе. И чуть не ахнула, увидев шипы. Такие я видела лишь у одного человека, и до сих пор была уверена, что он — последний Дгнарн. «Ты Дгнарн?» — хрипло спросила я. Таяна снова, как мне показалось смущенно, улыбнулась. «Да, я Шаратана». «А у нас котик породистый для вас есть», — чуть не вырвалось у меня. Неожиданный поворот, который я толком и не осознала пока что. «Сколько еще Дгнарнов есть в галактике?» Хэнсом сказал, что спас Таяну. Как император спас Фортема. «Интересно, что же у них всех произошло? И знает ли Фортем об этой шипастой красотке?» Мы сидели в неловком молчании. Что сказать подружке похитителя? «Хочешь чего-нибудь?» — спросила Таяна. «Домой хочу». Она тяжело вздохнула. «Ты скучаешь по семье? А ты?» «Хэнсом моя семья. Он спас меня, вырастил, всему научил. Не злись на меня, Паулина, я не хочу тебе зла». «Зато твоя семья», — я передразнила девушку, — «хочет». Таяна снова вздохнула и отвела глаза. А я вдруг ощутила легкий стыд. Рычать на злых предателей или язвительных ксенофилов было просто. А вот на это чудо с искренней улыбкой и блестящими волосами... Хотя хрупкость наверняка была обманчивой, как и у меня самой. Таяна была куда более тренированной, нежели я. А еще подумалось, что куртку она сняла неспроста. В каюте не сказать, что было жарко. «Мне нужно здесь прибраться и подготовить все к посадке. Не возражаешь?» Я покачала головой, но помощь не предложила. Таяна сложила остатки моего ужина на поднос и сунула в то же окно, откуда эти подносы и появлялись. Там находилось что-то типа лифта или еще какой-то системы, что доставляло питание. Затем девушка начала в определенном порядке касаться панелей на стене, изредка хмурясь. «Корабль старый», — пояснила она. «Постоянно что-то ломается и никогда не работает так, как нужно. Поднимись, пожалуйста, я вытащу для тебя кресло». Делать было нечего. Я поднялась с койки, и та с легкой вибрацией спряталась в нишу. Похожее происходило и на корабле Фортема перед посадкой на Терестрисе. Правда, там присутствие дгнарнов не требовалось. А ведь если бы Таяна оказалась не у Хэнсема, а у Люка, она бы наверняка стала женой Фортема. Это же какие возможности открыл бы этот брак? Я поморщилась, и это заметила девушка. «Что-то случилось?» На ее лице читалось искреннее беспокойство. «Нет, вспомнилось кое-что». Я уж думала, посадка началась, и ты почувствовала. Что ж, вот твое кресло». В центр каюты из ниши выехало кресло с фиксаторами, чтобы меня не размазало по кабине во время посадки. Я не хотела сидеть связанной, но выбора вроде как и не было. Холодные ремни крепко обвили живот и грудь. «Увидимся после», — Таяна улыбнулась. «Все будет хорошо». Я кисло улыбнулась в ответ. В этот же момент корабль затрясло и погас свет. «О, Хэнсом, опять!» — простонала девушка. «У нас погас свет. Почини, пожалуйста, я плохо знаю эту часть корабля». «Оставайся на месте», — раздался голос мужчины. «Я ищу сбой». Таяна вдруг наклонилась. Я ощутила мягкий пряный запах ее духов. И краешком сознания даже удивилась этому. «Не пей то, что они дадут», — шепнула она. Я открыла было рот, но Таяна вцепилась в мою ладонь острыми ногтями, заставляя молчать. «Я принесу воду сама. Ешь и пей только то, что получишь от меня». Свет мигнул, и девушка мгновенно отскочила, делая вид, что скучает, прислонившись к стене. Я выглядела растерянной, но, учитывая сбой со светом, Хэнсом ничего не заподозрил. Наверняка какая-то система фиксировала мой повышенный пульс, потому что сердце билось как сумасшедшее. И в голове вертелся резонный, но архисложный вопрос. Можно ли верить Таяне? Вскоре этот вопрос сменился другим. Выживу ли я при посадке? Корабль нещадно трясло. Все иллюминаторы были выключены. Мне не позволили смотреть, куда именно мы садимся. Но свет снова мигал. А я, если бы не была привязана к креслу, кувыркалась бы по всей каюте в обнимку с гусиным паштетом. Наконец все стихло, и на смену тряске пришла легкая вибрация. Я ощутила посадку второй раз в жизни. Но на этот раз все прошло тяжелее. Гравитация навалилась сверху, сделав тело в разы тяжелее. Впрочем, пошевелив рукой, я поняла, что это все же с непривычки, и никакого серьезного вреда я не получу. Дверь открылась, и на пороге меня ждали двое мужчин. «Прошу вас, принцесса», — низким электронным голосом произнес один. «Ага, роботы. Интересно, где мы? Вариантов масса. Секретная база, дикая планета, космическая станция. Что там еще бывает? Вряд ли Хэнсом поделится. Может, Таяна разговорится? Ибо ни мотивов, ни целей, ни планов Хэнсома я не знала и не хотела знать. Мы шли довольно долго, но скорее по моей вине». Я практически ползла, изрядно устав после посадки. Роботы не торопили, молча шли. Один впереди, указывая дорогу. Один позади, чтобы я не сбежала. Коридоры не отличались разнообразием. Слабо освещенные, серые, явно видавшие виды. Кое-где валялись куски металла или камни. Пол был покрыт толстым слоем пыли. Я несколько раз чихнула. Идущий впереди робот остановился перед неприметной дверью, которая тут же отъехала, повинуясь молчаливому приказу. Меня галантно пропустили вперед и закрыли, оставив в гнетущей тишине. Слабый свет освещал крохотную комнатушку, в которой, кроме койки, застеленной синим одеялом, стояли стол со стулом, привинченные к полу, чтобы нельзя было использовать как оружие. На столе я нашла бутылку воды и упаковку каких-то снеков. Что было странно, так это этикетка на снеках. Она была тщательно откорябана. Помня о предостережении Таяны, я решила не трогать предложенный перекус. Тем более, что тряска при посадке взбаламутила во мне 9% утки. Размышлять об этих всех странностях можно было бесконечно. Но я почувствовала, что если сейчас не лягу, то сойду с ума. В смежной комнате обнаружилась ванная, и после умывания я почти почувствовала себя человеком. Растянулась на койке и прикрыла глаза. «Отдыхайте, ваше высочество!» Над головой раздался голос Хэнсома. Промолчала. Очень хотелось послать, но что-то подсказывало. Это не Фортом. Хэнсом с котятами не играет. Эта последняя мысль так закрепилась в сознании, что вместо спокойного сна я наблюдала за гигантским котенком, который прыгал по Аль-Сахлу и крушил здание. Я смотрела за ним с балкона дворца и с ужасом видела, как стремительно приближается рыжая усатая морда с синим бантиком на шее. Морда злобно зашипела. А ведь я слышала шипение в реальности, словно старое радио где-то неподалеку ловило помехи. Несколько минут я еще боролась с сонливостью, а потом открыла глаза. В каюте было темно, но я тут же села на постели. Это мне привиделось? Все пространство комнаты было наполнено множеством сверкающих пылинок, как россыпь очень маленьких диодов. Они мягко светились и хаотично перемещались по комнате. Я помахала рукой перед лицом, разгоняя странные частицы. А страх поднимался ядовитой змеей. Неприятный страх. Самый мерзкий из всех возможных. Когда пугает неизвестность, идущая об руку с воображением. Шипение повторилось. Но на этот раз оно длилось дольше, и частицы стали исчезать. Я задрала голову, чтобы найти источник звука, и увидела вентиляцию, из которой чувствовался приток свежего прохладного воздуха. «Принцесса!» От звонкого шепота Таяны я подскочила и чудом не вскрикнула. Дгнарна проскользнула в комнату неслышно. Только слабый свет из коридора мазнул отблеском по необычным волосам. «Ты не спишь? Что это было?» — спросила я. «Что?» «В воздухе. Какие-то огоньки или пыль?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Но не бойся. Здесь постоянно что-то ломается или работает не так, как нужно. Вывести с территории Альянса нужные ресурсы не так-то просто. А, в общем, все очень сложно. Вот, я принесла воды и бутерброд. Они добавляют в еду и питье транквилизаторы, чтобы ты больше спала и не пыталась сбежать. Спасибо». Я действительно ощутила благодарность к Таяне и понадеялась, что она меня не обманывает. «Зачем я нужна Хэнсому? Для шантажа? Прости, я не имею ни малейшего понятия. Я его воспитанница, а не партнер, хоть он меня так и называет. Я мало что знаю. Всю юность я думала, что мы занимаемся контрабандой». К середине ночи я уже проголодалась и с удовольствием в два укуса проглотила еще теплый бутерброд с колбасой и сыром. Запила холодной водой и почувствовала себя человеком. Таяна рассматривала меня с веселым любопытством, а потом сообщила. «Ты красивая, но я представляла тебя другой. Думала, принцессы все такие важные и холодные. Я сначала не думала тебе помогать, а потом увидела, что ты вроде хорошая. Я выросла на Земле. Это дикая планета в Солнечной системе. Поэтому я и не принцесса толком. Так, начинающая». Таяна тихо хихикнула и вдруг решительно поднялась. «Идем! Прогуляемся и кое-что покажу. Я с готовностью вскочила. Быть может, появится шанс бежать? Все это отразилось на моем лице, потому что Таяна покачала головой. «Ты не выйдешь за пределы базы. Все выходы охраняются особенно тщательно. Я проведу тебя на площадку, но с нее не сбежать. Если хочешь уйти, делай вид, что седативные препараты действуют. Лежи, изображай сон, заторможенно отвечай и так далее. Потом они перекинут часть охраны на другие объекты, и мы сможем проскользнуть». «Мы?» — удивилась я. Таяна прижала палец к губам. «Позже поговорим». Вслед за Дгнарной я вышла в коридор. И, петляя совершенно одинаковыми темными коридорами, мы подошли к лестнице. В отличие от дворца, эта лестница требовала старого доброго метода подъема — топ-топ ножками. Сколько мы карабкались вверх, не знаю, но я совершенно выдохлась. От усталости даже подташнивало, в боку кололо. «Вернусь домой, займусь спортом», — пробормотала я. «Да». Таяна запыхалась ничуть не меньше. «Тяжело, но лифт светится, как цирковая витрина, и гремит, как несмазанная телега. Нас обеих пристрелят, если найдут». «Успокоила». «Ну...» — Таяна пожала плечами. «Хэнсом скоро на расправу. Вот это он оставил мне, когда я сбежала в первый раз». Я вздрогнула, когда девушка закатала рукав в серой толстовке и показала жуткий шрам, словно от клейма, на тыльной стороне руки от запястья до локтя. «О, неудивительно, что ты пыталась сбежать». «Неудивительно, что, кажется, решилась на это снова, только уже с моей помощью», — подумала я. «Не волнуйся, я знаю это место как свои 5 пальцев. Мы почти пришли». Площадка, которой заканчивалась лестница, не представляла собой ничего необычного. Маленькая, квадратная, обитая некрашенным и в некоторых местах ржавым железом. Но меня вдруг охватило волнение. Я поняла, что сейчас окажусь снаружи, на улице. И когда Таяна отперла дверь, в лицо ударил свежайший воздух. Такой вкусный, что я едва не разревелась от нахлынувших чувств. Мы вышли на небольшой шаткий балкон. Он был так высоко. Я вцепилась в поручни до боли в пальцах, а Таяна только смеялась, подставляя лицо холодному ветру. Прямо внизу была вода. Очень много воды. Голова кружилась от взгляда на нее. «База под водой?» «Угу», — усмехнулась Гнарна. «Это наблюдательная вышка. Так, на всякий случай. У Хэнсома, конечно, все схвачено насчет проверок и всяких там судов, но осторожность лишней не бывает. Я люблю сюда подниматься. Здесь так красиво». «Красиво и пугающе». Мы стояли на хлипком балкончике. Казалось, сделанном из ненадежных листов железа. От ветра он весь скрипел и качался. А внизу, на расстоянии нескольких десятков метров, простиралась черная ночная вода. «А теперь держи». Таяна протянула мне бинокль и указала направление. «Тебе понравится». Экран бинокля показал значение зума и несколько секунд настраивал картинку, адаптируя под мое зрение. А когда картинка прояснилась, я чуть не выронила бинокль. Этот силуэт ночного сверкающего города я узнала бы и в меньшем приближении. Это расположение высоток, эту статую на высоком холме. Огромный зеленый круг посреди бетонных джунглей. Я выросла в этом городе. Он был единственным местом, где я бывала на Земле. «Это Земля?» Таяна развела руками. «Я не знала, что ты выросла здесь. Странно, что Хэнсом привез тебя сюда. У нас есть еще база». «Да кто вы, черт возьми, такие?» Пробормотала я, чувствуя, как дрожат руки. Свобода была здесь. Достаточно было лишь пересечь воду, отделяющую базу от города. И я скроюсь, растворюсь. И никогда Хэнсом меня не найдет, даже если бросит все свои силы. Он вполне мог быть повинен в смерти Саши. Но теперь я буду умнее. Я буду знать, что за мной идет охота. Залягу на дно и спрячусь среди трущоб, как делала не раз. Я исчезну, словно принцессы Паулины никогда не существовало. Возможно, я никогда больше не увижу Люка, Тамира, Мирну, Фортема и Градвина, но я буду жива, свободна и здорова, а не накачанная наркотиками в тесной камере, ожидающая приговора загадочного Хэнсома. «Мне надо добраться до города. Тебе надо добраться до города живой», — уточнила Таяна. «И единственный твой шанс — это довериться мне. А я попрошу кое-что взамен». Что ж, это не стало неожиданностью. Таяне не было резона подставляться под удар. Рисковать вызвать гнев Хэнсома без серьезной причины. Я даже забыла о том, что стою на шатком балкончике над водной бездной. Вся обратилась вслух. «В общем-то, ничего особенного мне не нужно. Дай слово, что служба безопасности Императора меня не тронет и не станет преследовать, и защитит от Хэнсома и его людей». «Служба безопасности?» Я вспомнила Фортема и задумалась, сможет ли он причинить вред с виду безобидной Таяне. «Наверное, сможет. Но не убьет же он ее. А вот защитить...» Я живо представила реакцию ксенофила на мою просьбу поберечь воспитанницу Хэнсома. «Понимаешь, у меня с безопасностью дворца очень напряженные отношения. Боюсь, мое слово для них не слишком важно». «Ты ошибаешься, принцесса Паулина», — рассмеялась Таяна. «В любом случае, если меня не спасет твое слово, не спасет ничто. Так что я посчитаю твой долг выполненным, если ты хотя бы попытаешься уговорить их не трогать меня. Почему ты хочешь сбежать?» Выбора у меня не было, но я все еще колебалась. Таяна могла быть ловушкой. Привозить ее во дворец никак было нельзя. Но она вроде и не просилась в сам дворец, лишь хотела защиты. В чем-то я ее очень понимала, в особенности вспоминая жуткий шрам. А ведь он наверняка был не один на теле Таяны. «Мне не нравится то, что мы делаем», — пожала плечами Дгнарна. «Я благодарна Хэнсому, что он спас меня, но хочу, знаешь, чего-то большего. Учиться, жить не в дороге. Может, найти работу, сходить на свидание, завести детей. Как-то, в общем, не так, понимаешь?» Я понимала. Буквально меньше полугода назад мучилась теми же простыми, но в то же время нерешаемыми вопросами. В одну прекрасную ночь чудо в виде Фортема свалилось буквально с неба, и вся жизнь круто изменилась. А у Таяны — вот чудо. Я. «Ладно, я сделаю все, что смогу, если ты честно мне поможешь. Но должна предупредить, что лорд Фортем тебя насквозь всеми рентгенами просветит». «Если мне вообще удастся остановить его и заставить прислушаться. Иной раз проще носорога тормознуть». Этого я вслух говорить не стала. Мы пожали руки и уселись на полу, задумчиво глядя вдаль. Луна была скрыта плотными облаками, и я все надеялась, что они разойдутся. Увидеть знакомое звездное небо было бы очень здорово. Таяна достала из кармана шоколадку. Настоящую, земную, даже знакомой фирмы. Дешевенькую, но очень вкусную. «Так вот, почему они оторвали этикетки, чтобы я не поняла, что они земные». «Да, я очень удивилась, когда Хэнсом приказал это сделать». Мне было страшновато сидеть вот так на огромной высоте, но показывать страх перед этой самостоятельной и смелой девчонкой ой, как не хотелось. Я лишь украдкой посматривала на ее шипы, невольно сравнивая с теми, что были у рептилоида. «Сколько тебе лет?» — спросила я. «На лекциях нам рассказывали, что Шаратан погиб давно, около 30 лет назад, а тебе явно меньше». «Не совсем так», — вздохнула Таяна. «Шаратан прошел точку невозврата, момент, когда война уже не остановится и гарантированно выжжет все живое. Тогда, после резолюции Императора, все силы Альянса покинули планету. Выжившие боролись еще очень долго и даже рожали детей. Хэнсом говорил, чудо, что я выросла здоровой. Дозы радиации и загрязнения там были сумасшедшие. Но теперь уж точно безжизненная пустыня. Я, наверное, последняя». Что-то не дало мне рассказать о Фортеме. Может, здоровое недоверие. Таяна располагала к себе. Ей хотелось верить. Ведь Дгнарна была единственным моим шансом на спасение. Но все же слишком откровенничать мне не хотелось. «Значит, план такой. Несколько дней делай вид, что на тебя действует их лекарство. Я подменю бутылкой с водой и еду, так что все будет выглядеть натурально. То, что приношу я, можешь есть. То, что приносят, пока ты спишь, или роботы, даже не вздумай. Потом, когда узнаю, что усиленную охрану сняли, доберемся до города, и там по обстоятельствам. А за мной разве не наблюдают? Камеры там. Хэнсом может заметить, что меня нет». «Я зациклила изображение. Он использует местную допотопную технику, так что это даже не сложно. И не станет тебя будить. Ну а то, что ты несколько часов спишь в одной позе, совсем не подозрительно. Так что расслабься. Хотя скоро смена дежурных, надо будет прошмыгнуть раньше. Они обойдут всю базу». «Странно все это. Меня похитили с огромными затратами. Это ж во сколько им обошлось проникнуть, пусть даже с помощью Болднера, во дворец, увести, не вызывая подозрений, в кратчайшие сроки. Но при этом корабль старый, база старая, оборудование земное. И надо ж было посадить в клетку рядом с городом, где я выросла. Диких миров, что ли, мало? А даже если мало, земля огромная. «Ты еще не поняла?» — невесело усмехнулась Таяна. «Мы исполнители. Заказчик похищения кто-то другой». «Кто?» — Дагнарна пожала плечами. «Если Хэнсом и знает, то не говорит. Мы постоянно беремся за похожую работу. С тобой все серьезно и дорого, но вот гонорар мы еще не получили, хотя на днях должны. Мне нужно предупредить всех во дворце о предателе. Иначе я боюсь подумать, что может натворить Болднер. Связи с Канопусом здесь нет, не надейся. Ваша концепция невмешательства глушит все исходящие сигналы. Местные давно ищут разум во Вселенной, и им даже невдомёк, что их ненавязчиво просят найти разум в своем углу». «Толку-то?» — хмыкнула я. «Даже если в развитых цивилизациях можно умыкнуть принцессу, накачать лекарствами и использовать в своих целях». На это Таяна ничего не смогла возразить. И весь остаток вылазки мы сидели молча. Этот короткий вдох земного воздуха стал рукопожатием давнего друга. Я не думала, что еще хоть раз увижу Землю, да и жизнь на ней не сказать, что радовала. Но все равно при взгляде на родной город охватило теплое чувство надежды. Мы вернулись тем же путем, что и ускользнули. Таяна забрала мою еду, оставила новую бутыль и пакетик с орешками, а я забралась под одеяло. Но организм, возбужденный новой информацией, не желал засыпать. Одни и те же мысли шли по кругу, изматывая меня. Добраться до города, слиться с трущобами, залечь на дно, раздобыть денег, где-то устроиться и... Что дальше? Связи с Канопусом нет и не будет. И Хэнсом совершенно уверен, что фортом у нас не найти. Да и кому придет в голову, что похищенную принцессу увезли в ее родной город? Может, Таяна что-то и сообразит, но она, похоже, просто страстно хочет сбежать и совсем не думает, что будет потом. Я снова окажусь в трущобах и снова в компании подруги, пусть и не такой, как Сашка. Да и не подруги пока еще. Мысли против воли потекли дальше. Вспомнился дворец и оставленный там меховой Годдер, с которым мы так и не подружились. Градвин с его техническими штучками. Мирна, влюбленная в начальника, и наверняка уже уволенная за то, что проморгала принцессу. Люк, вечно занятой император, чудом находящий время для сестры. Тамир, с которым я впервые в жизни пошла на свидание. Они все стали частью новой жизни, расставаться с которой не хотелось. Но теперь, похоже, выбора не осталось. Непрошенные слезы навернулись на глаза, и я закрылась одеялом с головой, чтобы в камеру не было видно, как я плачу. До сих пор я не позволяла эмоциям взять верх. Но сейчас, под покровом темноты, не выдержала и сорвалась. «Не хочу обратно!» Шепотом, упрямо сквозь слезы и дрожь сказала я. «Хочу домой!» К Люку, Тамиру, Годдеру, Мирне, Градвину и черт с ним даже Фортому.